Глава 158.1. Умопомрачительное цветущее вино белой росы. Стоит отметить, что список, переданный Цзянчинем, был не только невероятно требовательным, но еще и поистине огромным. Было бы жаль упускать такой хороший шанс содрать три шкуры с тех, кто провинился. Не то чтобы Цзянчень обуяла жадность, просто он не знал, когда в следующий раз подвернется такая хорошая возможность запастись материалами, если он упустит эту. Ему наконец-то удалось воспользоваться властью трех великих храмов, и если он не использует это преимущество на полную, то все вложенные в эти интриги усилия окажутся потрачены впустую. А что касается этого мелкого подлеца Лу Уцзи, несомненно, убив его, юноша смог бы выплеснуть часть своего гнева, но с точки зрения Цзянчиня убийство Лу Уцзи скорее было похоже на уничтожение муравья, и потому намного полезнее и веселее было бы содрать с них побольше. Когда Ян Чжао вернулся домой, то его сердце принималось неистово колотиться всякий раз, когда он смотрел на этот список. Все предметы в этом списке являлись редкими и драгоценными духовными ингредиентами, и если ему придется собрать их все, то он попросту не сможет избежать огромных растрат. От одной мысли об этом его сердце обливалось кровью. Он примерно прикинул стоимость всех предметов, и вышло, что если он собирается добыть их все, то это обойдется ему, как минимум, в треть его состояния. Он был вынужден в мгновение ока потратить треть своего состояния, которое накопил за все эти годы, выпивая соки и соскребая жир с народа, тайно получая взятки и присваивая себе проценты от незаконных доходов. Сердце Ян Чжао просто разрывалось от боли, всякий раз, как он думал об этом. А что, если гвардия драконьего клыка возьмет на себя часть расходов? Ведь от исхода этого дела зависит прибыль всей гвардии, подумал Ян Чжао. Но стоило ему вспомнить серьезное лицо главного начальника, как он сразу же отбросил эту идею. Если он посмеет выдвинуть столь возмутительное требование, то вполне вероятно, что главный начальник попросту уволит его. А кто он такой без своей должности заместителя начальника? Да даже не кучка дерьма. Хотя обычно люди и предпочитали не наступать на кучу дерьма на улице, но если у Ян Чжао исчезнет аура его должности заместителя начальника гвардии драконьего клыка, то его сразу же насмерть растопчут все его враги. Чертова бестолочь Лу Уцзи. Подавленно выругался Ян Чжао. Это уже было не просто дело о спасении своего племянника, а важное дело, связанное с партнерством гвардии драконьего клыка и трех великих храмов. И если он, Ян Чжао, попытается отстраниться от сложившейся ситуации, то можно было не сомневаться, что Лу Уцзи это будет стоить жизни. А когда все торговые отношения с тремя великими храмами будут окончательно разорваны, в итоге вся ответственность все равно ляжет на плечи Ян Чжао. Будучи заместителем начальника, он просто не мог сидеть сложа руки. Хватит, забудь об этом, Ян Чжао все же принял болезненное решение. В конце концов, я должен заплатить эти деньги. В этот раз я позволю Цзянчиню взять верх. Но как только все это закончится, я заставлю его выплюнуть все эти вещи обратно вместе с его плотью и костями. Все-таки Ян Чжао был невероятно решительным и амбициозным человеком. Сразу же, как только принял решение, он воспользовался всеми своими связями, чтобы собрать все предметы из списка. Королевство Небесного Древа было богато ресурсами, и список требований Цзянчиня основывался на текущем состоянии рынка духовных ингредиентов Королевства Небесного Древа. Таким образом, все предметы, которые были перечислены в списке, можно было без проблем отыскать в этом королевстве. В мгновение ока пронеслись 5 дней. Цзянчинь немигающим взглядом наблюдал за паром, поднимающимся вверх. В этот момент его глаз бога и ухо ветра работали на пределе своих возможностей, подмечая все мельчайшие детали. Сейчас шел заключительный процесс перегонки. Когда пламя достигнет нужной температуры, начнется фильтрация жидкости, и в итоге начнет потихоньку вытекать готовое цветущее вино белой росы. Аромат 9 цветов ясно различим, но то же время образует собой единое целое. Такая температура идеальна. Достаточно пламени. Пламя достигло необходимой температуры, и тогда кран был открыт. После этого медленно потекла подобная нектару жидкость, источавшая непередаваемый и незабываемый аромат. Цветущее вино белой росы было успешно создано. И сразу же после того, как Цзянчень успешно создал вино, Цабайше после многих неудач также удалось успешно выплавить приемлемую вечно зеленую пилюлю. Вскоре цветущее вино белой росы было разлито и упаковано в деревянные кувшины. Это вино было невероятно требовательно к своему сосуду. Если подобрать неправильный сосуд, то это могло сильно отразиться на качестве вина. И Цзян Чэнь, естественно, не допустил бы подобной ошибки. Объем произведенного им цветущего вина белой росы был чрезвычайно мал. Но все получившееся вино было лучшим из лучших. И потому, несмотря на огромное количество материалов, подготовленных Цзян Чэнем, у него получилось лишь 9 кувшинов этого вина. Но даже такое количество было весьма поразительным. В этот момент лоб Цабайши усеивали крупные капли пота. Процесс создания вечно зеленой пилюли был столь необычен и сложен, что ему пришлось потратить немало своей энергии. Уважаемый учитель, ваш ученик успешно справился со своим заданием. Из всех вечно зеленых пилюль, созданных Цабайши, получилось даже 4 пилюли наивысшего ранга. Большинство было старшего ранга, а меньше 10% оказались среднего ранга. И не было ни одной пилюли низшего ранга. Байши, твое да, изготовление пилюли и сама техника значительно улучшились. Цабайши поспешно сказал, это все благодаря наставлениям уважаемого учителя. И это вовсе не было проявлением скромности Цабайши. Цзян Чэнь действительно дал ему множество наставлений и советов в области изготовления пилюль. Он даже изменил его представление об искусстве создания пилюли и наставил мысли Цабайши на верный путь, дав ему понять, насколько смехотворны и поверхностны были понятия, которые он изучал раньше. И всякий раз, когда Цзян Чэнь наблюдал за техникой Цабайши, он замечал, что тот постоянно развивался и совершенствовался. Все же он был человеком, идеально подходящим для обучения. Байши, разделим эти пилюли между собой. И раз уж ты собираешься в Южный дворец, то почему бы не осчастливить старейшину Нин и не подарить ей вечно зеленую пилюлю наивысшего ранга? Глава 158.2. Умопомрачительное цветущее вино белой росы. Уважаемый учитель, а каким эффектом обладает эта вечно зеленая пилюля? Хотя Цабайши и догадывался, что эта пилюля была необычайной, он не имел ни малейшего понятия о силе и особенностях ее эффекта. Байши, ты же сам видел все ингредиенты. Я лишь скажу тебе, что вечно зеленая пилюля наивысшего ранга находится на пике совершенства. Она поистине невероятна. Она может проявить свой эффект мгновенно или, максимум, через 6-10 часов. Ты же понимаешь, к чему я клоню. Это настолько поразительно. Цабайши совсем мало знал об искусстве восстановления молодой внешности. Цзян Чэнь продолжил подшучивать над ним. Просто подожди, пока старейшина Нин после этого не запрыгнет к тебе в постель. На самом деле Цзян Чэнь вовсе не преувеличивал. Эта вечно зеленая пилюля наивысшего ранга не просто была способна удалить пигментные пятна и разгладить морщины. Эта пилюля могла полностью преобразовать организм и функции женщины, восстановив ее внешний вид путем возобновления многих функций в ее теле, а также заново воссоздавая ее кровь и ци, вдыхая новую жизнь в ее меридианы. И подобный эффект восстановления внешности просто восставал против воли небес и самой природы. И не будет преувеличением сказать, что даже старая женщина с покрытым морщинами лицом, приняв эту пилюлю, сможет вернуть себе внешность 30 или 40-летней. А если ее примет женщина с достойным фундаментом, то пилюля сможет раскрыть свою максимальную эффективность, из-за чего результат мог оказаться просто невероятным. Увидев, как покраснел Цабайши, Цзян Чэнь невольно рассмеялся. «Байши, тебе же уже за 30, чего смущаться?» Цабайши с самого детства был последователем Сун Тиньсина в зале исцеления, и его дни проходили довольно просто, наполненные лишь торговлей и созданием духовных лекарств. И хотя у него уже имелся некоторый опыт с женщинами, но при этом не было никаких особых отношений. «Хорошо, уже и так прошло много дней, я уверен, что все уже начали беспокоиться. Если мы не дадим им познать всю сладость жизни, то они посчитают нас мошенниками». Хотя в последние несколько дней у Фэн Яня было хорошее настроение, подсознательно он был слегка обеспокоен. Ведь теперь он узнал, почему заместитель главы Ши придавал Цзян Чэню такое значение. Однако мог ли Цзян Чэнь помочь заместителю главы Ши исполнить его желание? В глубине своего сердца Фэн Янь все еще был немного не уверен в этом. Если бы Цзян Чэнь потерпел неудачу, то ему, Фэн Яню, тоже пришлось бы понести за это ответственность. Ведь он, как-никак, являлся посредником в этом деле. Именно поэтому он приходил каждое утро и вечер. Таково было проявление его беспокойства. «Хе-хе, брат Фэн, прости, что заставил тебя ждать. Младший брат Цзян, ты наконец-то закончил свою уединенную тренировку. Наш заместитель главы каждый день спрашивал о тебе, и в последнее время меня это очень тревожило. Цзян Чэнь посмотрел на Фэн Яня и улыбнулся. Похоже, что брат Фэн довольно быстро поднялся. Если уж говорить на чистоту, то это все благодаря тебе, старший брат Цзян. И за все, чего я добился на сегодняшний день, я должен поблагодарить именно тебя, искренне произнес Фэн Янь. Хорошо, я так и думал, что последние дни будут для тебя немного трудными. Заместитель главы вашего дворца также пошел на многое, чтобы разобраться с гвардией драконьего клыка ради меня, и потому я должен лично навестить его, чтобы выразить свою благодарность. Фэн Янь остолбенел от радости. Младший брат Цзян, ты, пошли. Цзян Чэнь похлопал Фэн Яня по плечу. Фэн Янь был невероятно рад, а его сердце никак не могло успокоиться. Он хотел что-то сказать, но тут же устыдился, когда увидел чрезвычайно спокойное лицо Цзян Чэня. Верно, младший брат Цзян ведь из тех людей, которые не зазнаются и не горячатся. Даже если рухнут небеса, он останется таким же спокойным. По сравнению с ним, мне очень трудно сохранять самообладание. Фэн Янь не мог не подумать об этом, когда увидел, насколько сдержанно и спокойно вел себя Цзян Чэнь. Это мой шанс. Младший брат Цзян не из тех, кто подолгу остается на одном месте. Если я смогу присоединиться к младшему брату Цзян, то, возможно, в будущем мне представится еще больше хороших шансов. Видимо, я обязан приложить еще больше усилий, чтобы не отстать от него. В противном случае, вскоре расстояние между нами лишь возрастет. И когда Цзян Чэнь станет великим человеком, у меня не будет права даже стоять рядом с ним. Хотя у Фэн Яня было скромное происхождение, он был чрезвычайно проворным и сообразительным человеком. И теперь он четко уяснил себе, что лишь с помощью Цзян Чэня он смог в один момент из обычного ученика стать управляющим среднего звена. И, встретив такого человека, он будет полным дураком, если не будет стараться изо всех сил ради него. В будущем, несмотря ни на что, я, Фэн Янь, должен решительно оставаться рядом с младшим братом Цзян и стать его верным товарищем, или последователем, или пусть даже простым подчиненным. Даже если стану его псом, я буду исполнять его приказы и стараться изо всех сил, чтобы стать для младшего брата Цзян тем, кому он мог бы доверять. Вот такое твердое решение принял Фэн Янь, пока они шли во дворец бесчисленных сокровищ. Ши Сяо прищурился, своими своенравными глазами оценивающе уставившись на Цзян Чэня, хотя до этого они и не встречались лично, но из-за этого юноши он уже несколько дней не мог нормально спать. Цзян Чэнь из Восточного Королевства. Ши Сяо вдруг привстал и слегка вытаращил глаза. «Ладно, это дело десятое и сейчас не играет никакой роли. Меня волнует лишь одно. Где вино?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся и, взглянув на винные чаши, стоявшие перед Ши Сяо, произнес: «Как говорится, отличное вино пьют из яшмовой чарки, то есть любой напиток нуждается в подходящем сосуде. Можно ли сначала убрать отсюда весь этот мусор? Мне плохо лишь от одного их вида. У вас есть чарка из древней лозы? Если нет, то как насчет чарки из молодой лозы?» Пока Цзян Чэнь молчал, то выглядел вполне обычно, но стоило ему раскрыть рот, как Фэн Янь так сильно испугался, что чуть было не описался. Этот Цзян Чэнь был слишком уж смелым, ведь сейчас перед ним находился сам заместитель главы дворца бесчисленных сокровищ. Ши Сяо замер на мгновение, а после расплылся в широкой ухмылке. Он тут же махнул рукой: «Фэн Янь, выметайся отсюда, ты все равно ничего не смыслишь в хорошем вине». Однако Фэн Янь воспринял эту брань как должное и лишь мысленно усмехнулся, выйдя из комнаты. Глава 159. Кто-то радуется, а кто-то грустит. Вот только Цзян Чэнь никак не ожидал, что следующим своим движением Ши Сяо действительно сметет со стола все винные чарки, после чего он сунул руку за пазуху и на самом деле достал оттуда чарку из древней лозы. И в этот момент столь грубый человек, как Ши Сяо, держал эту чарку из древней лозы так бережно, с таким явным выражением нежности на лице, словно ласкал свою новорожденную дочь. Он был невероятно осторожен и мягок, а его взгляд был наполнен нежностью. В это мгновение Цзян Чэнь увидел тень пьяницы в Ши Сяо. «Цзян Чэнь, в последний раз, когда я попробовал цветущее вино белой росы, оно было в этой же чарке, сделанной из древней лозы. К сожалению, удача не благоволила мне, и мне так и не удалось вновь попробовать это вино. Вот только я был достаточно наглым, и попробовав то вино, мимоходом стащил эту чарку. Хе-хе, Шися, я так ехидно посмеялся, словно что-то стащить не было для него чем-то постыдным, а наоборот, поводом для гордости. На мгновение я засомневался, что ты действительно принес цветущее вино белой росы, но теперь я более чем уверен, что это действительно оно, раз ты знаешь о чарке из древней лозы. Чарка, сделанная из древней лозы, считалась лучшим сосудом для питья цветущего вина белой росы. Еще тогда Шися услышал об этом от кого-то. Именно потому Шися не возмутили слова Цзянчиня, а наоборот, осчастливили. Аккуратно поставив на стол чарку из древней лозы, Шися прикрыл глаза и сказал: «Цзянчинь, если ты хочешь обмануть меня, то лучше сейчас же выметайся. Поскольку ты упомянул чарку из древней лозы, я еще могу отпустить тебя, но если ты серьезен, то наливай уже». Цветущее вино белой росы полилось в чарку из древней лозы, подобно древнейшему нектару, а его звук был подобен журчанию горного родника, который обладал собственным невероятно притягательным ритмом. В одно мгновение все красоты окружающей остановки словно слились с цветущим вином белой росы, как будто все их окружение внезапно преобразилось, словно они оказались в ущелье, заросшим редкими цветами и невиданными травами. И здесь же не спеша протекал прозрачный горный источник, от вида которого у людей радовалась душа, а сердце становилось безмятежным. Шися вздрогнул всем телом, и его плотно закрытые глаза вдруг распахнулись. В следующий момент этот заместитель главы Дворца Бесчисленных Сокровищ, один из немногих людей, обладавших значительной властью в Королевстве Небесного Древа, на самом деле закричал как ребенок. Из его глаз бесконтрольно полились слезы. Его губы дрожали, когда он произнес: «Кто бы мог подумать, что спустя столько лет, мне, Шися, действительно посчастливится вновь отведать цветущего вина белой росы». Он поднял чарку из древней лозы, поднес ее к губам и, похоже, собирался задействовать все свои 6 чувств до предела, использовав для этого всю энергию тела, прежде чем попробовать цветущее вино белой росы. Когда вино проникло в его рот, все его тело полностью окаменело, словно у погрузившегося в созерцание монаха. Подобное ощущение было чересчур восхитительным и поистине незабываемым. Это был вкус, по которому он постоянно тосковал, и этот вкус останется с ним до самой его смерти. «Хе-хе, заместитель главы Ши, плачьте, если хотите. Я знаю, что вы приказали Фэн Яню уйти только из опасения, что ваш подчиненный увидит, как вы теряете самообладание. Это было бы слишком неловко». Шися хихикнул и почесал голову. «Цзян Чень, сопляк, ты даже это видишь насквозь. Похоже, я действительно недооценил тебя. Ну и как вам вино?» Шися вздохнул. «Я могу сказать лишь 3 слова. Смерть без сожалений». Фраза «смерть без сожалений» означала, что, попробовав это вино, даже если он, Шися, сейчас же умрет, то у него не останется никаких сожалений. Какой еще комплимент может быть лучше этого? Цзян Чень усмехнулся и пододвинул кувшин с вином вперед, сказав: «Заместитель главы Ши, герой легко распознает героя. Если бы вы не пошли ради меня против гвардии Драконьего Клыка, то, скорее всего, не смогли бы так скоро попробовать это цветущее вино белой росы. Этот кувшин вина теперь принадлежит вам». «Что?» Шися резко подскочил и, мертвой хваткой схватив кувшин, прижал его к себе и захлопал глазами. «Цзян Чень, потом не пожалей об этом. Драгоценный меч предназначен для мученика, а румяна – для прекрасной дамы. Разве не намного лучше будет преподнести цветущее вино белой росы тому, кто разбирается в вине, как заместитель главы Ши, вместо того, чтобы отдать его невежественные шутам?» Шися усмехнулся. «Такие речи мне по душе. Хорошо, тогда я не буду мешать заместителю главы Ши дегустировать это прекрасное вино». Цзян Чень поднялся и приготовился уйти. Шися остолбенел. Он думал, что этот Цзян Чень обязательно что-нибудь у него попросит, и даже мысленно приготовился к этому, и неважно, что бы ни попросил Цзян Чень, Шися сделал бы все возможное, чтобы удовлетворить его просьбу. Но кто бы мог подумать, что Цзян Чень соберется уходить, вообще ничего не попросив взамен. Постой. Сказав это, Шися тут же сконфузился. Он сам всегда был невероятно толстокожим, однако не был настолько наглым, чтобы пить чужое отличное вино, при этом не дав ничего взамен. «Цзян Чень, ты исполнил мое желание, и согласно обещанию, оставленному мной в башне желаний, я должен помочь тебе заполучить статус дворянина не ниже 5-го ранга. Однако с твоими способностями дать тебе 5-й ранг, значит, унизить тебя. Давай так, я приложу все свои силы и обещаю, что помогу выбить для тебя, как минимум, четвертый ранг, и приложу еще больше усилий для добычи третьего ранга. Ну, что скажешь, я доверюсь словам заместителя главы Ши. Ха-ха, больше не буду тебя задерживать. Сегодня я собираюсь взять этот кувшин с цветущим вином белой росы с собой в постель, и никто не сможет остановить меня. От души рассмеялся Ши Сяя, и его дружеское расположение, наконец, достигло своего пика. В это время на территории Южного дворца Цабайши с покрасневшим лицом потирал свою щеку, испытывая сложную смесь чувств в своем сердце. Он стоял в полной растерянности, не зная, что делать. А все потому, что за несколько секунд до этого величественная и изящная старейшина Нин, полностью отбросив дворянский этикет, порывисто обняла и поцеловала его. «Байши, я поняла, что, похоже, люблю тебя до смерти», — усмехнулась старейшина Нин, тщательно рассматривая в бронзовом зеркале свое лицо, шею и уши. «Это просто невероятно. Байши, ты поверишь, если я скажу тебе, что если бы ты продал эти пилюли, то, как минимум, 90% женщин этого мира захотели бы переспать с тобой». Цабайши лишился дара речи. А что он вообще мог на это сказать? Эти преувеличенные слова старейшины Нин уже как нельзя лучше демонстрировали эффект от вечно зеленой пилюли. В мгновение ока потерявшая всякое самообладание могущественная и влиятельная старейшина также ясно доказывала, насколько невероятна эта пилюля. «Байши, ты только взгляни на меня. У меня до этого всегда были мешки под глазами, но теперь они пропали. А вот здесь была крохотная веснушка, которая постоянно нервировала меня, ха-ха, но теперь ее нет. И я также раньше ощущала, что моя кожа была немного сухой, и ей не хватало упругости, но сейчас, разве ты не видишь, быстрее подойди и взгляни на меня. Она все же была женщиной, и даже не важно, насколько высокое положение она занимала или насколько велика была ее власть, она по-прежнему оставалась женщиной. И в этот момент, без всякого сомнения, она дала волю своей женской натуре. И теперь Цабайши лично смог понаблюдать, насколько женщины могут быть помешаны на своей красоте. Старейшина Нин вдруг в беспокойстве начала касаться своего лица. «Байши, как думаешь, другие люди смогут узнать меня после этого? Если они не признают меня, то это будет немного неудобно». Цабайши горько усмехнулся. «Старейшина, вы уже были рождены небесной красавицей, а эта вечно зеленая пилюля лишь дополнила вашу красоту. Ваши изначальные данные остались при вас, как и ваш выдающийся характер. И за исключением слепых людей, если кто-то не сможет узнать вас, то с их головой явно будет что-то не в порядке». После такой лести лицо старейшины Нин озарилось сияющим светом. Сейчас она была похожа на распустившийся цветок, который ничего не мог поделать со своим великолепием. «Байши, вот смотрю я на тебя, когда ты говоришь, твои уста так сладки, и сам по себе ты работящий. К тому же этот рецепт пилюли. Я действительно немного беспокоюсь». Вдруг подавленно вздохнула старейшина Нин. «Беспокойтесь?» – удивился Цабайши. «Эх, да», – старейшина Нин подошла и села рядом с Цабайши. «Ты настолько талантлив, что просто обречен однажды заблистать. И я беспокоюсь, что теперь не смогу расстаться с тобой, а также что тебя могут украсть у меня». Цабайши сначала подумал, что она шутит, но ее глаза переполняли по-настоящему сложные чувства. Казалось, что она действительно искренне переживала об этом. «Я искренне благодарен старейшине Нин за ее помощь, и потому я, Цабайши, почту за честь стать вашим помощником». «Байши, ты на самом деле хочешь этого?» — радостно взглянула на него старейшина Нин. «Вне всяких сомнений», — ответил Цабайши. «Нет-нет», — старейшина Нин вновь покачала головой. «Я не могу быть такой эгоисткой. Я просто не смогу вынести того, что ты будешь лишь моим подчиненным. Байши, с твоими талантами ты обязан, по крайней мере, стать старейшиной». Цабайши усмехнулся. «Я иностранец, который лишь недавно прибыл в королевство Небесного Древа. Мне будет гораздо спокойней, если я смогу остаться рядом со старейшиной Нин и помогать вам, что к тому же намного реальнее. Мечтать о большем просто бессмысленно». Старейшина Нин ничего не сказала, лишь неторопливо подошла к зеркалу и, посмотрев на свое отражение, погрузилась в глубокие раздумья. Стоит заметить, что хотя Ши Сяй оказался грубым и заносчивым, на самом деле он оказался вполне серьезным человеком, и благодаря своим усилиям, уже на следующий день смог заполучить для Цзянчиня статус дворянина четвертого ранга, а также подарил ему большой особняк в знатном районе города. Это действительно была довольно-таки приятная неожиданность. Цзян Чэнь не думал, что кувшин с цветущим вином белой росы будет так высоко оценен. Ши Сяоя не только разрешил проблему с дворянским статусом, но и решил его проблему с жильем. И подобная эффективность действительно была довольно высокой. Заместитель начальника Ян Чжао также оказался одним из людей с высокой эффективностью. Он использовал почти все имеющиеся у него связи и за последние два дня наконец-то собрал все предметы из списка. «Дядя, ты хочешь, чтобы я передал эти предметы Цзян Чэню и извинился перед ним?» Лицо Лу Уцзи стало предельно решительным, когда он воскликнул: «Я не пойду». «Не пойдешь, а кто еще, если не ты?» — сердито спросил Ян Чжао. «Но разве дядя уже не ходил к нему? Всегда неловко лишь в первый раз, но в последующие разы уже намного проще. Вам стоит сходить туда еще раз. Для Лу Уцзи, который хотел убить Цзян Чэня, навестить того было слишком неудобно и нестерпимо. Лу Уцзи, у тебя каша вместо мозгов? Мне пойти? А если Цзян Чэнь не примет извинения? Если пойду я? Отлично, можешь не ходить. Но тогда, если не удастся решить проблему с тремя великими храмами, то именно ты будешь отвечать за это перед главным начальником и примешь на себя всю его ярость. Я всегда относился к тебе, как к родному сыну, а ты лишь постоянно разочаровываешь меня». Лу Уцзи не боялся ничего под небесами или над землей лишь из-за своего дяди. И когда он увидел, что Ян Чжао был по-настоящему зол, то вновь законючил: «Дядя, не говори так, от имени моей покойной матушки, хватит упоминать свою мать. Если вновь заговоришь о ней, то я сразу же вышвырну тебя отсюда. Я спрошу еще раз, ты идешь или нет?» Лу Уцзи понял, что на этот раз его козырная карта оказалась бесполезна, и, скрипнув зубами, с горьким выражением лица сказал: «Да пойду я, пойду». Лу Уцзи знал, что если сейчас не пойдет, то, скорее всего, навсегда потеряет любовь своего дяди. Глава 161. «Ты прав, я действительно доволен. Столица Королевства Небесного Древа, перед особняком Цзян Чэня. Что, как ты назвался?» Цяшань приложил ладонь к уху, как человек, который что-то не расслышал. «Ты чего, мало каши ел, не можешь сказать погромче?» Лицо Лу Уцзи исказилось от ярости. Какое унижение! Как он мог не понять, что личная охрана Цзян Чэня специально насмехалась и пыталась вывести его из себя? Вот только, учитывая обстоятельства, Лу Уцзи, несмотря на свое положение, не смел поднимать шум и усложнять и без того проблемное дело. Он усилием воли подавил гнев и, повысив голос, сказал: «Я, Лу Уцзи, и пришел сюда, чтобы извиниться перед Цзян Чэнем». «Лу Уцзи?» Цяшань удивленно повернулся к своим товарищам. «А кто такой этот Лу Уцзи? Вы слышали о нем?» Все остальные, посмеиваясь, покачали головами. Разве мог Лу Уцзи не понять, что они специально издевались над ним? С присущим ему высокомерным и надменным поведением Лу Уцзи уже был готов обнажить свой меч, чтобы покарать тех, кто посмел оскорбить его. Однако оставшаяся при нем толика здравого смысла смогла выстоять под напором волны ненависти. Собрав все свое мужество, он громко крикнул: «Братья, я уже принес предметы, которые просил ваш господин. Это была моя вина, что я, имея глаза, не разглядел горы Тай, и потому я пришел сюда, чтобы извиниться перед вашим юным господином». В этот момент изнутри дома раздался искренний смех, и оттуда вышли Цзян Чэнь с Тянь Шао, идущие бок о бок друг с другом. «Командир Тянь, благодарю тебя за все, что ты сделал для меня за последние дни. Я уже обосновался здесь, так что можешь вернуться в гвардию Драконьего Клыка и доложить об этом. И кстати, как будешь там, передавай привет своим начальникам». Тянь Шао, обхватив кулак другой рукой, произнес: «Не стоит благодарности, Цзян Чэнь, можешь не провожать, дальше я и сам справлюсь». Эти двое, дружелюбно беседуя и смеясь, дошли до выхода из двора, полностью игнорируя присутствие Лу Уцзи, словно он был невидимкой. Особенно Тянь Шао, его глаза лишь вскользь пронеслись мимо лица Лу Уцзи, когда он проходил через ворота, и после этого он ни разу не взглянул на Лу Уцзи, пока уходил. Лу Уцзи был в ярости. До сих пор он всегда ставил себя выше других и взирал на остальных свысока. В пределах гвардии Драконьего Клыка даже непосредственный начальник Тянь Шао всегда был дружелюбен, когда видел Лу Уцзи, уважительно называя его генералом Лу. А этот Тянь Шао посмел проигнорировать его, Лу Уцзи. Он осмелился игнорировать вице-генерала, который был выше него по званию. «Тянь Шао, когда разберусь с этим делом, обязательно покажу тебе, Насколько высока цена за оскорбление Лу Цзи? Лу Цзи злобно уставился на спину Тяньшао, заскрипев зубами. Хватит пялиться на него. Прежде чем мстить, ты должен для начала понять, удастся ли тебе сделать это в нынешних обстоятельствах, благодаря натренированным каменному сердцу и глазу Бога. Цзян Чэнь мог видеть насквозь людские сердца, и его оценка была предельно точной. Цзян Чэнь, а ты сейчас, небось, доволен собой, не мог не спросить Лу Цзи. Цзян Чэнь усмехнулся. Да, все же ты еще не полный дурак. Ты даже способен определить, что я доволен. Ты прав, я действительно доволен, а с чего бы мне быть недовольным? Тот, кто хотел растоптать меня, теперь умоляет меня принять его подношение и молит о прощении. Скажи мне, ты бы не был доволен, если бы подобное случилось с тобой, если бы все это произошло с Лу Цзи, то он, несомненно, был бы не просто доволен, а чрезвычайно горд собой. Даже сам Лу Цзи не мог отрицать этого. Цзян Чэнь, здесь все, что ты просил. Можешь сам убедиться, Лу Цзи все же не был полным идиотом. Он прекрасно понимал, что словесная перепалка с Цзян Чэнем до добра не доведет, а лишь создаст дополнительные неприятности. Положи их там, где стоишь. Думаю, у тебя бы не хватило смелости что-нибудь не доложить. Тихо усмехнулся Цзян Чэнь. А что насчет трех великих храмов? Больше всего Лу Цзи беспокоила именно эта проблема. Если три великих храма не успокоятся, то по возвращении его выпотрошат и лишат всех сухожилий. А какое это имеет ко мне отношение? Улыбнулся Цзян Чэнь. Лу Цзи побледнел. Цзян Чэнь, что ты хочешь этим сказать? Я же принес тебе все предметы, так почему ты отказываешься от своих слов? Цзян Чэнь рассмеялся и, ничего не ответив ему, обратился к Цашаню и Цачуаню. Занесите ингредиенты внутрь. Отдав приказ, Цзян Чэнь отправился обратно во двор, оставив Лу Цзи стоять снаружи. Лу Цзи не знал, стоит ему уйти или же остаться. Цзян Чэнь, не смей так обманывать людей. Слегка забеспокоившись, торопливо бросил Лу Цзи. Обманывать людей? Изнутри раздался спокойный голос Цзян Чэня. Лу Цзи, ты слишком много думаешь, ведь в моих глазах ты даже не человек. Да кто ты такой, чтобы я стал обманывать тебя? Лучше убирайся по добру по здорову и не выставляй себя дураком перед моим домом. Если тебе самому не стыдно, то нечего меня пристыжить. Лу Цзи всей душой хотел вспылить, но он все же понимал, что если сейчас наломает дров, то лишь даст Цзян Чэню лишний повод для мести. Это была территория Цзян Чэня, а как известно, нормальный человек никогда не станет сражаться, если все шансы против него. Ну, погоди, Цзян Чэнь, ты взял предметы, но не выполнил свою часть соглашения. Сейчас я не могу ничего с этим поделать, но вот мой дядя. У Лу Цзи возникла одна идея. Точно, я сейчас же вернусь к дяде и расскажу ему о случившемся. Естественно, я все приукрашу, чтобы разгневать дядю такой степени, чтобы он предпринял что-нибудь против этого Цзян Чэня. Лу Цзи вернулся в особняк Ян Чжао, а затем с большим энтузиазмом, значительно приукрасив события, поведал своему дяде о том, что произошло, при этом преувеличив надменность Цзян Чэня не меньше, чем в 10 раз. Выслушав нескончаемый поток слов Лу Цзи, Ян Чжао поднял ногу и пнул племянника по заднице, закричав: «Тупица, да ты просто свинья в сравнении с Цзян Чэнем. Что я опять сделал не так?» — с невинным лицом спросил Лу Цзи. «Что, ты действительно думаешь, что Цзян Чэнь такой же дурак, как и ты, чтобы принять плату и ничего не сделать? Мы только что получили сообщение от трех храмов о возобновлении сотрудничества». Ошеломленно замер Лу Цзи. Все его усилия оказались напрасны. Подняв голову, Лу Цзи озвучил другую идею. «Дядя, раз теперь сотрудничество восстановлено, это значит, что три великих храма больше не злятся на нас, и ты так просто проглотишь тот факт, что Цзян Чэнь ограбил нас. Это не в твоем духе». «Проглочу», — холодно засмеялся Ян Чжао. «Я-то проглочу, а вот хватит ли у этого Цзян Чэня желудка, чтобы проглотить кое-что от меня?» Лу Цзи тут же оживился, когда услышал его последние слова. «Дядя, что за гениальная идея пришла тебе на ум? У Цзи, ты не понял, в чем заключалась твоя ошибка? Твоя ошибка в том, что ты сразу же атаковал того, кого не следовало. Конечно же, я тоже допустил ошибку по недосмотру, но теперь ты не должен сам совершать нападки. Цзян Чэнь обидел Северный дворец, так почему мы должны нападать на врага Северного дворца? Запомни на будущее, не стоит действовать как оружие в чьих-то руках. Вместо этого, будь тем, Кто спровоцирует Северный дворец на действия против Цзянчиня? Глава 162. Ты прав, я действительно доволен. Лу Уцзи хлопнул по бедру, сказав: точно, на этот раз я действительно просчитался. Ведь изначально это было дело Северного дворца. Я действовал слишком активно лишь потому, что хотел выслужиться перед первым принцем. В следующий раз будь мудрее. Ян Чжао проанализировал ситуацию. Первый принц, естественно, запомнит, скольким ты пожертвовал в этот раз, и ты можешь воспользоваться этой возможностью, чтобы заполучить еще больше расположения у первого принца. Запомни, в итоге лишь ты сам решаешь, быть тебе драконом или змеей, а когда первый принц взойдет на трон, только от тебя будет зависеть, продолжишь ли ты вести себя трусливо и робко или же заполучишь должность главного начальника. Хотя я и могу поддерживать тебя истинно, но мои возможности все еще ограничены. Лу Уцзи погрузился в свои мысли. В поместье четвертого принца Ежуна. Ежун от души рассмеялся. Младший брат, я должен сказать, что снова недооценил твои способности. Давай выпьем. Эту чарку вина я пью за тебя. Я также пью за младшего брата Цзянчиня. Тяньшао тоже поднял свою чарку. Он был очень благодарен Цзянчиню. И эта благодарность была сильно похожа на благодарность Фэн Яня по отношению к своему благодетелю. Вы меня засмущали. Надеюсь, в этот раз я не навлек бед на четвертого принца. Цзян Чэнь поднял свою чарку и, взмахнув ей в сторону Тяньшао, обратился к нему. Брат Тянь, поздравляю тебя с повышением до вице-генерала. Навлек бед, улыбнулся Ежун. Именно такие перемены я и ожидал увидеть, когда приглашал тебя в столицу. Чем больше неприятностей ты сможешь создать, тем сильнее станет моя гордость. Ведь это лишний раз доказывает, что моя оценка оказалась достаточно точной. Тяньшао тоже улыбнулся. Младший брат Цзян Чэнь, вовсе не обязательно, что это дело принесло неприятности четвертому принцу. По крайней мере, в столице нет никого, кто бы мог устроить ему неприятности от лица первого принца. Хотя первый принц и не стал лично принимать участие в этом деле, но каждый принц прекрасно знает, что он хотел воспользоваться этой возможностью для подавления четвертого принца. Однако в этот раз он просчитался. Тяньшао был военным, и неважно, командир ли он или вице-генерал, его слова всегда были прямолинейными и предельно откровенными. Он не любил ходить вокруг да около. Именно это восхищало Ежунов Тяньшао. «Давайте выпьем». Цзян Чэнь действительно не предполагал, что из-за этого дела окажется втянут в тайную борьбу между принцами. Юноша вовсе не спешил зазнаваться, выслушивая их похвалы. После того, как вино наполнило собой их желудки, Ежун вновь заговорил. «Младший брат, пусть я и не знаю, почему три великих храма одновременно приложили ради тебя столько усилий, но я все же должен напомнить тебе об одном моменте. Твое положение и статус теперь изменились, и количество людей, которые положили на тебя глаз, также сильно увеличилось. Что бы ты ни делал, будь осторожен. К тому же заместитель начальника Ян из гвардии Драконьего Клыка и люди Северного Дворца вовсе не единственные, кого тебе стоит опасаться. Верно, ты должен быть готов к их ответным действиям». Цзян Чэнь кивнул. «Благодарю за напоминание. Я все это понимаю». Ежун от души рассмеялся, и вдруг кое-что вспомнил. «Точно, младший брат, я же хотел тебе кое о чем рассказать». «О чем же?» «Дело в том, что у моего учителя, наставника двора Чунлау, через полмесяца будет день рождения, и все принцы пойдут поздравить его. Так вот, у меня есть лишь три свободных места, то есть я могу взять с собой только троих. Потому я хотел спросить, не захочет ли младший брат присоединиться ко мне, пойти и поздравить с днем рождения постороннего человека?» Честно говоря, Цзянчиню не особо хотелось идти, но поскольку Ежун поставил вопрос таким образом, то он явно не спрашивал мнения Цзянчиня, а скорее приглашал его принять участие. И очевидно, что Цзянчинь просто не мог отказаться. Цзянчинь улыбнулся и кивнул. «Учитель принца непременно должен быть всеми уважаемым и благородным старцем, и почти наверняка мне не придется там скучать. Если я смогу пойти и расширить свой кругозор, то это будет просто замечательно». «Верно, верно. Ты также сможешь наладить новые связи и повысить свою узнаваемость. Ты лишь недавно прибыл в Королевство Небесного Древа и, естественно, еще ничего не знаешь о наставнике двора». Когда Тяньшао услышал о наставнике двора, у него на лице явно можно было прочитать глубокое уважение и почтение, а все его тело мгновенно идеально выпрямилось. «Младший брат Цзян Чэнь, наставник двора, Это защитник нашего королевства уровня духовного короля. Его развитие непостижимо и загадочно. Поговаривают, что даже старейшины секты Дивного Древа восхищаются уровнем развития боевого дая наставника двора. Защитник уровня духовного короля, Замер Цзян Чинь. Он лишь знал, что практики на пике духовной сферы имели право называться духовными королями. И те, кого нарекали духовными королями, обычно располагались чуть выше пика духовной сферы. Да, голос Тянь Шая стал невероятно восторженным. Младший брат Цзян Чинь, ты же знаешь, насколько могущественны четыре великих храма. Так вот, даже главы четырех великих храмов обязаны называть себя младшими в присутствии наставника двора. И как ты думаешь, насколько же он силен? Даже Цзян Чинь был сильно удивлен. У королевства небесного древа имелся настолько сильный защитник. По сравнению с этим, так называемый прадед восточного королевства, который никогда не показывался, выглядел просто посмешищем. Наставник двора также прадед королевской семьи. Стало интересно Цзян Чиню. Ежун вздохнул. Королевский отец никогда не говорил нам о его статусе. Мы лишь знаем, что его фамилия Е, однако, мы не знаем, является ли он прадедом королевской семьи. Мы лишь знаем, когда у него день рождения, но не имеем ни малейшего понятия о его возрасте. Подобный загадочный старик даже в какой-то степени заинтересовал Цзян Чиня, защитник королевства уровня духовного короля. Лишь исходя из этих слов, Цзян Чинь решил, что несмотря ни на что встретиться с ним, он также хотел увидеть, что из себя представляли практики на пике духовной сферы. Вдруг он сможет обрести след вдохновения в отношении духовной сферы. Глава 161.1. Старик Фэй умоляет стать слугой. Хотя о деле с гвардией драконьего клыка знал лишь малый круг людей, имя Цзян Чиня стало главной темой слухов, от которых никто не мог уклониться. Однако сам Цзян Чинь не обращал внимания на происходящее во внешнем мире. Теперь он стал дворянином и заполучил свой собственный дом. У него наконец-то появилось место, где можно было бы остановиться в королевстве небесного древа, и все шло в верном направлении. Следующий шаг – прорваться в духовную сферу. С моим нынешним фундаментом прорваться в духовную сферу не составит большого труда. Ключевым моментом остается открытие духовного океана. Именно уровень моего духовного океана определит, как далеко в будущем я смогу продвинуться на пути боевого дао. К сожалению, до сих пор я не так много общался с практиками духовного дао и потому знаю совсем мало о мире духовных практиков. Цзян Чинь постарался вспомнить об этом побольше. Он уже несколько раз сталкивался с учениками духовной сферы секты Пурпурного Солнца в Восточном Королевстве. А когда прибыл в Королевство Небесного Древа, у него также было несколько стычек с учениками Северного Дворца. Естественно, Северный Дворец был лишь одним из храмов для последователей секты Дивного Древа, и все их так называемые практики духовной сферы оставались полными дилетантами. И кроме Лю Цаня, который действительно прорвался на первый уровень духовной сферы, все остальные находились лишь в полушаге от нее. По сравнению с ними ученики секты Пурпурного Солнца были намного сильнее и опаснее. О Сюй Чжине даже упоминать не стоит. Он не намного сильнее Лю Цаня, находящегося на первом уровне духовной сферы. А вот Юй Цзе должен находиться на втором или даже третьем уровне духовной сферы. И наконец, Чу Синхань, который появился последним, был значительно сильнее того же Юй Цзе. Вероятно, он обладает силой четвертого уровня духовной сферы, если не выше. Однако, судя по силе, которую они показали, казалось, будто они были сильно ограничены. Словно их сила ограничивалась лишь стихией воды. Неужели с самого создания их духовный океан был склонен лишь к атрибуту воды? Он действительно мало контактировал с практиками духовной сферы и пока еще не встречал того, с кем бы мог провести мирный тренировочный бой. Однако Цзян Чинь отличался от практиков этого мира. Его знания о боевом дао превосходили даже знания лучших практиков этого мира. Конечно, пусть он и не мог заниматься своим развитием в прошлой жизни, но он забил свою голову всевозможными теоретическими знаниями, с помощью которых натренировал бесчисленное количество сильнейших гениев. Любой из тех гениев, если бы попал сюда, вероятно, смог бы одолеть лучших практиков этого мира. Именно поэтому Цзян Чинь был непоколебимо уверен в себе. Он вовсе не был растерян. После того просветления я уже узнал, что так называемый 12-й меридиан истинной Ци на самом деле мост, то есть процесс, при котором человек переходит из смертной сферы в духовную. Духовная сфера – это лишь первый шаг на пути освобождения от всего мирского. И кто знает, насколько долгий путь меня ожидает, чтобы по-настоящему контролировать небеса и повлиять на силу круга сансары. Цзян Чэнь был хорошо осведомлен о том, насколько долог и тернист путь боевого дао. Даже если у него имелись преимущества, которых не было у других, он все равно не должен был ни на секунду расслабляться на своем пути боевого дао. Воспоминания из прошлой жизни – мое главное преимущество, однако сейчас мои запасы ресурсов слишком скудны. Я должен изо всех сил использовать свои преимущества, чтобы собрать самые лучшие ресурсы этого мира и применить их себе во благо. Цзян Чэнь прекрасно знал, что путь боевого дао был борьбой не против воли небес, а против самих людей. Ресурсы были слишком ограничены, а практиков, которые появлялись одно поколение за другим, было бесчисленное множество. Бесконечное число людей сражалось за эти ограниченные ресурсы, и потому лишь некоторым было суждено стать драконами, а остальным оставалось лишь обратиться в прах. И потому Цзян Чэнь всесторонне обдумал свой недавний шантаж. Убийство такого мелкого человека, как Лу Уцзи, только дало бы выход его гневу. В глазах Цзян Чэня Лу Уцзи являлся лишь надоедливым прыгучим тараканом. У Цзян Чэня было множество возможностей убить его. Однако духовные ингредиенты, которые он заполучил, были именно тем, в чем он сейчас так отчаянно нуждался. Если он хотел прорваться в духовную сферу, ему было необходимо пройти через процесс, который нуждался в посторонней помощи, чтобы избежать или уменьшить количество окольных дорог на его пути боевого дао. «Юный господин, к вам пришел тот странный старик из долины Циньян». В то время, как Цзян Чэнь медитировал, к нему с докладом пришел Сюэ Тун. Цзян Чэнь уже разобрался с Южным дворцом и дворцом бесчисленных сокровищ, но он специально игнорировал старика Фэя из долины Циньян, чтобы тот еще сильнее забеспокоился. Цзян Чэнь уже понял мышление и характер старика Фэя и хотел приручить его. Потому он продолжал стимулировать аппетит старика, чтобы тот не выдержал и пришел к нему сам. «Цзян Чэнь, негодник, неужели у тебя совсем нет сердца? Скажи мне, разве этот старик не проявил достаточно верности и преданности? Ради твоего дела я поссорился и прервал все отношения с Шангуани, но вот тебе на, ты даже слова мне за все эти дни не сказал. Это действительно разозлило меня, ужасно разозлило». Этот странный старик одновременно булькал чаем и жаловался, в то время как пара его хитрых глаз уставилась на Цзян Чэня. «Старик Фэй, ты не можешь винить меня за это. Ты же сам знаешь, через какие трудности мне пришлось пройти, когда я только попал в столицу. И если бы не твоя помощь, то было бы неизвестно, смог бы я когда-нибудь выбраться из узилища гвардии драконьего клыка». Старейшине Фэю было особенно приятно услышать такие слова. Он усмехнулся, а затем, похоже, вспомнил о том, что пришел сюда выразить протест. Разве он не должен быть суровее? Он сразу же натянул серьезную мину и сказал: «Цзян Чэнь, в последний раз ты сказал мне найти тебя в столице. Ну вот, я здесь, так что расскажи, как ты собираешься разобраться с моим делом? Старик, ты же знаешь, что твоя игра просто ужасна. Хватит притворяться серьезным и спокойным, для этого нужно хорошо овладеть этим искусством, а ты в нем явно плох». Старейшина Фэй презрительно покосился, а затем дерзко и раскованно разлегся на кресле. «В любом случае, даже если ты не предоставишь мне сегодня должных объяснений, то я собираюсь остаться здесь. Я буду есть твою еду и спать в твоем доме. Я собираюсь следовать за тобой, даже когда ты пойдешь в туалет, и буду держать свечку, когда ты захочешь уединиться с женщиной. Тебе от меня не отделаться». Глава 161.2. Старик Фэй умоляет стать слугой. Цзян Чэнь лишился дара речи. Этот старик был полным профаном по части сокрытия собственных чувств, но он, безусловно, был профессионалом в том, как прикидываться негодяем. «Старик, ты действительно такой наглый? Хе-хе, застенчивые люди не доедают, а бесстыжие едят от души. И пусть у меня нет актерского таланта, зато совести у меня тоже нет. Этот бессовестный старик не считал такое качество чем-то плохим, скорее наоборот, гордился им. Ладно, твоя взяла». Цзян Чэнь щелкнул пальцами и, указав на старика Фэя, с улыбкой спросил: «Скажи мне, что тебе нужно?» «Что за глупый вопрос?» «Естественно, я хочу, чтобы ты представил меня мудрому старшему. И что потом?» «Я спрошу его о том, как создать пилюлю очищения души». Старик уже начал терять терпение. «Цзян Чэнь, неужели ты хочешь отказаться от своих слов? Почему ты продолжаешь спрашивать о том, о чем мы уже договорились?» «Отказаться от своих слов? Разве я похож на такого человека? Я это к тому, Что будет, если старший не захочет ответить тебе после того, как я познакомлю вас? Что тогда? Это был один из многих вопросов, которые больше всего беспокоили старика Фэ. И когда Цзян Чэнь задал его, он мгновенно остолбенел и пробормотал. А что если он не захочет ответить, не захочет помочь? Что тогда? Затем он стукнул сжатым кулаком по бедру и решительно выпалил. Если он не захочет мне ответить, то я приму его, как своего учителя. Это же должно сработать. Примешь как своего учителя? Ты думаешь, что столь образованный и могущественный мудрец, как он, возьмет себе в ученики какого-то дряхлого старика? Старик Фэй вновь ошеломленно замер. Это было правдой. Этот уважаемый человек был никак не связан с ним. Так на каком основании этот уважаемый человек должен был принять его, такого скверного старика, в свои ученики? Если уж на то пошло, то я даже согласен стать его слугой и последователем. Как насчет этого? Стиснув зубы, произнес старик Фэй, готовый пойти на все ради достижения своей цели. А не будет ли это слишком несправедливым? Усмехнулся Цзян Чэнь. Да что ты знаешь, гордо заявил старик Фэй. Вот поэтому мы и говорим, что нынешняя молодежь стала столь же близорука, как мыши. Ты считаешь, что быть слугой или последователем постыдно? Разве ты не понимаешь, что такой большой человек, способный создать пилюлю очищения души, личность, чье искусство и бытие достигает самих небес, находясь рядом с таким человеком, даже если удастся научиться хоть чему-нибудь, то это принесет просто безграничную пользу. Да кому я это говорю, у тебя еще даже волосы на лице не растут, ты все равно не поймешь. Цзян Чэнь ехидно ухмыльнулся. Старик, получается, ты готов отказаться от своих моральных принципов ради знаний? А что есть моральные принципы? Дико рассмеялся старик и устало продолжил. Разве я могу выручить за них деньги? Если бы мог, то уже давно бы упаковал их и продал. Ага, а ты когда-нибудь думал о том, что этот мудрец может быть младше тебя? Разве это не унижение стать последователем мальчишки? Усмехнулся Цзян Чэнь. Ты вновь говоришь, как дилетант. В мире самосовершенствования возраст – лишь число, не более. Есть юные гении, за которым следуют группы старых хрычей. Думаешь, они чувствуют себя униженно? Они безгранично счастливы почитать сильных. Ты хоть это-то понимаешь? Проникновенно и убежденно произнес старик Фэй. Цзян Чэнь не находил слов. Похоже, у этого старика на самом деле не водилось никаких моральных принципов. Цзян Чэнь не знал, насколько же была жестока и невыносима жизнь этого старика, чтобы у него сформировалось такое мировоззрение. Иными словами, ты готов продать себя любому, кто научит тебя созданию пилюли очищения души. Старик Фэй сухо рассмеялся. Я даже и глазом не моргну, если нужно будет продать всю долину Циньян, не говоря уже обо мне. Ты сейчас серьезно? Со смехом спросил Цзян Чэнь. Я серьезен, как никогда. Эй, может, уже хватит этих пустых разговоров? Когда ты представишь меня, просто ответь мне прямо. Раздраженно бросил старик Фэй. Уголки рта Цзян Чэня слегка приподнялись, образовав спокойную и сдержанную улыбку, а его глаза беззаботно посмотрели на странного старика, который чесал уши и тер щеки от волнения. «Тогда встань на колени и поклонись», — холодно бросил одну фразу Цзян Чэнь. «Что?» — старик сверкнул глазами, но затем будто прочитал что-то в глазах Цзян Чэня. Его тело словно ударило током, и он буквально затрясся от ярости, подпрыгнув к Цзян Чэню с преувеличенно размашистыми движениями. «Что? Что ты только что сказал? Чтобы я встал на колени и поклонился?» Голос старика Фэя неожиданно задрожал, как у человека, который находился на грани смерти и вдруг услышал о существовании лекарства, способном воскрешать даже мертвецов. «А что, не хочешь? Похоже, что все твои предыдущие героические речи были лишь пустым звуком. Тогда забудь об этом, сделай вид, будто я ничего не говорил», — замахал рукой Цзян Чэнь. «Нет, не говори так», — заискивающе произнес старик Фэй. «Цзян Чэнь, нет, юный господин Цзян, прошу, выражайтесь яснее. Я уже сказал тебе поклониться и принести мне клятву, разве это недостаточно ясно для тебя? Старик, тебе сильно недостает сообразительности, и я уже подумываю о том, стоит ли мне вообще принимать тебя, как своего слугу. Ты принимаешь меня как своего слугу?» Старик Фэй широко распахнул глаза, его язык скрутился во рту, а из глаз выстрелил взгляд, полный шока и недоверия. «Так это ты? Ты тот самый старший мудрец? Так-так, в конце концов, твоя сообразительность не совсем плоха, но я все же не тот старший мудрец. ты можешь считать меня представителем старшего мудреца, все понял, понял, понял, вы самый ценный ученик старшего мудреца». Старик Фэй был так счастлив, что подобострастная улыбка на его старом лице растянулась до самых бровей. «Я прав», — увидев, что Цзян Чэнь не ответил, старик Фэй, словно бы что-то осознав, вдруг опустился на колени и поклонился, сказав: «Пусть небеса будут мне свидетелем, если юный господин Цзян Чэнь действительно сможет научить меня изготовлению пилюли очищения души, то я, Фэй Сюань, готов немедленно признать его своим хозяином, слушаться всех его приказов и последовать за ним. И пусть небо покарает меня, а земля уничтожит, если я вру». Так старика Фэя зовут Фэй Сюань. Стоит отметить, что этот старик просто что-то с чем-то. Он вел себя так легкомысленно, словно был большим ребенком, но при этом мастерски прикидывался милым и дураком, но в то же время, когда он серьезно на что-то нацеливался, то действовал куда более решительно, чем кто-либо другой. Глава 162.1. Пилюля очищения души. Если бы на месте старика Фэя был кто-то другой, то он хотя бы немного да поколебался, прежде чем поклониться и принести клятву в верности. Его бы беспокоила личная выгода и репутация, и он бы сначала прикинул все плюсы и минусы подобного поступка. Однако этот старик Фэй просто взял и склонил голову в поклоне, после чего он также повел себя совсем не как обычный человек. Встав, он не стал говорить высокопарные формально вежливые фразы, а также не испытывал никакого сожаления, огорчения или унижения. Старик Фэй не чувствовал ничего из этого. Он просто бесстыдно с улыбкой приблизился к Цзян Чэню. «Юный господин, старый Фэй отныне один из ваших людей. Вы же не допустите, чтобы ваш человек понес убытки?» Говоря это, он потирал руки, а выражение его лица было невероятно хитрым. В то же время его глаза воровато озирались по сторонам, отчего старик выглядел весьма комично. Теперь пришла очередь Цзян Чэнь лишиться дара речи. Он предполагал, что этот старик хоть немного повозмущается, обдумает это предложение или даже гневно отвергнет его. Но кто бы мог подумать, что этот старик окажется столь решительным. Таким образом, у Цзян Чэня не было возможности быть сдержанным и отчужденным, даже если бы он того захотел. «Старик Фэй, ты действительно не пожалеешь об этом?» — равнодушно спросил Цзян Чэнь. «А о чем тут сожалеть? Я, старик Фэй, прожил уже долгую жизнь и никогда не испытывал сожалений. Я думаю, что, скорее всего, сильно сожалел бы, если бы отказался». «О, ты настолько уверен во мне?» — Цзян Чэнь думал, что этот старик действовал импульсивно. «Неужели за всем этим стоят какие-то определенные причины?» «Хе-хе», — самодовольно ухмыльнулся старик. «Юный господин, мне уже много лет, и я вовсе не прожигал свою жизнь понапрасну. Как давно вы прибыли в столицу?» «Так вот, за это недолгое время вы смогли быстро заручиться поддержкой 3 из 4 великих храмов. Кроме того, они даже готовы были поддержать вас с риском обидеть гвардию драконьего клыка. У меня, старика, была к вам важная просьба. Так не значит ли это, что Южный дворец и дворец бесчисленных сокровищ также о чем-то вас попросили? Но даже если это были не просьбы, то это все равно значит, что вы, как минимум, непростой человек, раз в такие короткие сроки смогли начать водить за нос 3 великих храма. И даже если вы побьете меня, я все равно не поверю, если вы скажете, что нет и намека на тайну, окружающую такого человека». После этих слов старик Фэй торжественно улыбнулся, сказав: «Юный господин, что вы теперь скажете о моей сообразительности? Неплохо, у тебя хорошие задатки. Ты достаточно решителен. Старик, вот рецепт пилюли очищения души, держи». Цзян Чэнь небрежно достал рецепт и просто бросил его. Увидев, что Цзян Чэнь бросил рецепт, как какой-то мусор, старик Фэй сначала подумал, что это шутка такая. Ведь пилюля очищения души была древней пилюлей. Даже если за Цзян Чэнем стоял могущественный покровитель, разве он мог так легко отдать ее рецепт? По крайней мере, прежде чем отдать рецепт, Цзян Чэнь должен был дать ему всевозможные поручения и добавить к этому свои условия, а также натаскать его так, чтобы он стал как шелковый. Старик Фэй небрежно развернул рецепт и взглянул на него. Его лицо сразу же напряглось, а руки бесконтрольно задрожали в знак слабости. После этого он внезапно вздрогнул, словно его током ударило. «Это действительно пилюля очищения души?» — хрипло воскликнул старик Фэй. Старик Фэй вовсе не был дилетантом в искусстве создания пилюль, и даже несмотря на то, что он никогда прежде не видел рецепта пилюли очищения души, он все же хоть немного, но слышал о нем, К тому же он обладал обширными знаниями по созданию пилюль. Будь это поддельный рецепт, то любой профессионал смог бы с первого взгляда определить различные несостыковки. И если это был настоящий рецепт, то любой профессионал также мог с одного взгляда определить его обоснованность. Конкретно этот рецепт, пусть и выглядел написанным наспех, однако содержащиеся в нем ингредиенты, методы изготовления, оборудование и прочее были логичными и совместимыми. Только профессионал мог написать его. Что, думаешь, я бы стал отдавать заведомо ложный рецепт? Следующее действие старика Фэя заставило Цзянчэня разинуть рот от удивления. Старик согнул ноги и вновь опустился на колени в низком поклоне, три раза стукнувшись лбом об пол. «Старик, разве ты уже не поклонился мне прежде? Зачем это?» «Хе-хе, тот поклон был лишь формальностью, а этот – от всего сердца. Юный господин, если в будущем вы скажете мне пойти на восток, я ни в коем случае не пойду на запад. Если вы скажете убить кого-то, то я ни в коем случае не посею смуту. Хватит, ты уже не молод и занимаешь довольно высокое положение во внешнем мире, потому звать меня юным господином слишком проблематично. Отныне зови меня юный Цзян или юный Чэнь, ни в коем случае не называй меня юным господином. Из-за этого люди могут подумать, что у меня какое-нибудь поразительное происхождение. Юный Чэнь, если у вас не поразительное происхождение, то ни у кого другого во всем королевстве небесного древа нет поразительного происхождения», — усмехнулся старик Фэй, не забыв изменить свое обращение к Цзянчэню. Сейчас старик все меньше и меньше понимал Цзянчэня, хотя все выглядело так, будто Цзянчэнь прибыл из восточного королевства, но даже дураку было понятно, что этот юноша был вовсе не так прост, как могло показаться. Как мог юноша, который столь небрежно достал рецепт древней пилюли, вроде пилюли очищения души, быть заурядного происхождения? В этот момент волны эмоций захлестнули сердце старика. Он повидал достаточно щедрых людей за свою жизнь, но он впервые встретился с человеком, который мог бы отдать подобный древний рецепт как ненужную вещь. Не говоря уже о прочем, лишь одной манеры держаться Цзянчэня было достаточно, чтобы посрамить всех других юношей столицы. Хе-хе, этот старик все же опытен и гениален. Если бы я поклонился чуть позже и нерешительнее, то, возможно, юный Чэнь бы не стал так сильно доверять мне и, скорее всего, не отдал бы мне рецепт пилюли очищения души так легко. Вот это подфартило. Угу-угу, у юного Чэня такое поразительное происхождение, что у него наверняка есть еще много чего хорошего. Я должен внимательно следовать по стопам юного Чэня. И кто знает, может быть, в будущем меня ожидают еще большие сюрпризы. Чтоб их, подумаешь, обидел старейшину секты Дивного Древа и был на десятилетия сослан в такое обычное королевство. Ох-ох, кто знает, может быть, если я буду следовать за юным Чэнем, то смогу вернуться в секту Дивного Древа. Хотя старик Фэй обладал правом последнего слова во всех делах долины Циньян, в прошлом на его долю также выпало немало печальных событий. На самом деле он обидел могущественного человека в секте Дивного Древа и больше не мог там оставаться. Таким образом, ему пришлось уйти в королевство Небесного Древа и стать главой одного из светских мест для духовных практик. С его блестящими способностями и талантом это было по-настоящему несправедливо. Глава 162.2. Пилюля очищения души. Все прошедшие десятилетия старик Фэй каждую секунду желал вернуться в секту и сделать старые унижения белыми как снег, то есть хорошенько отомстить. Но, к сожалению, его возможности, как и удача, были сильно ограничены. Он оскорбил старейшину секты Дивного Древа, потому для него было практически невозможно вернуться в секту. Но даже при таких условиях старик Фэй никогда не сдавался. Возвращение в секту стало целью всей его жизни, а также его самым главным внутренним демоном. И он был готов сделать все ради достижения этой цели. Вот только реальность оказалась слишком суровой и жестокой. Независимо от приложенных усилий, он лишь больше и больше отдалялся от своей цели. И за все это время не увидел даже проблеска надежды. Однако из-за появления Цзянчэня, эта дверь, которая казалась плотно закрытой, вдруг слегка приоткрылась, позволяя появиться тонкому лучику света. Откуда Цзянчэню было знать, какие тягостные мысли и желания были в голове у старика Фэя? Он лишь видел, как этот старик иногда по-дурацки хихикал, а иногда горько рыдал, глубоко погрузившись в собственные мысли. «Старик, ты так счастлив какому-то простому рецепту, что не так с твоей головой?» «Какому-то простому рецепту!» — закричал старик Фэй. «Рецепт этой пилюли — самое дорогое, что есть в моей жизни, моя плоть и кровь. «Юный Чень, вы воистину мой благородный спаситель. Хватит пороть всякую чушь. Ах да, у меня есть для тебя одно задание. Какое? Можете смело поручить мне все, что угодно, юный Чень, и если я не справлюсь должным образом, то сам побью себя». Старик Фэй ударил себя в грудь. «Найди для меня стандартную киноварную комнату, и лучше, если там будет формация для выплавки пилюль». Стандартная киноварная комната, формация для выплавки пилюль, на лице старика Фэя появилось недоумевающее выражение. «Юный Чень, а что это за формация?» «ПФФ». Цзян Чень в это время сделал глоток чая, а услышав вопрос старика Фэя, он тут же выплюнул весь чай в лицо старику. Старик даже не шелохнулся, чтобы вытереть лицо, он просто продолжал стоять с невинным лицом. «Юный Чень, не надо так, я действительно не знаю, что такое формация для выплавки пилюль». Цзян Чень потерял дар речи, все-таки он переоценил инфраструктуру Королевства Небесного Древа. Однако, немного подумав об этом, он понял, что это было неудивительно. Большинство пилюль, используемых в сфере истинной ЦИ, можно было выплавить в обычном котле, и кому могла бы понадобиться помощь формации для выплавки пилюль. Даже среди пилюль духовного уровня было очень мало таких, которые потребовали бы использования формации. «Юный Чень, не молчите. Должно быть, это очень продвинутый уровень знаний. Прошу вас, объясните мне основы этого, потому что я жажду научиться чему-нибудь новому». Увидев переполненное жаждой знаний лицо старика, Цзян Чень даже не знал, что ему ответить. Уже по названию формации для выплавки пилюль можно понять, что это такое. Она представляет собой формацию, которая помогает в искусстве выплавки пилюль. Процесс выплавки сложных пилюль иногда неуправляем из-за недостаточного уровня развития мастера пилюль, в особенности, когда дело доходит до контроля пламени. Если уровень развития мастера пилюль недостаточно высок, то он сталкивается с огромными ограничениями. Но с формацией для выплавки пилюль он сможет манипулировать формацией и использовать ее, чтобы создать энергию, которая поможет в выплавке пилюль. Хотя затраты энергии велики, но она может помочь мастеру пилюль проще выплавлять пилюли, к тому же шансы на успех тоже значительно повысятся. Использовать формацию для выплавки пилюль? Подобные речи полностью перевернули знания стариков и об искусстве создания пилюли приоткрыли перед ним новую дверь, позволяя ему заглянуть в более высокий мир до создания пилюль. Может ли в этом мире существовать такая чудесная формация? Какой гений это придумал? Использование формации для помощи в выплавке пилюль? Это невероятно гениальная идея. Лицо старика Фэя покраснело от возбуждения, и пока он говорил, слюна так и летела во все стороны. Он был так взволнован, что начал нарезать круги на месте. Гениальная идея. Цзян Чень вновь не находил слов. Для него это было столь же обычным делом, как приготовление еды. В этом не было совершенно ничего необычного. Нужно заметить, что королевство Небесного Древа все же оставалось малым королевством, и потому в некоторых вопросах их знания были очень сильно ограничены. Духовные ингредиенты, которые Цзян Чень получил от Лу Уцзи, на самом деле предназначались для создания определенного типа пилюли. Эта пилюля имела крайне малый шанс успешного создания, и чтобы подстраховаться, Цзян Чень хотел воспользоваться формацией для выплавки пилюль, однако он никак не ожидал, что в королевстве Небесного Древа даже не слышали о подобном. Получается, что здесь нет формации для выплавки пилюль. А как насчет хорошей киноварной комнаты? Ведь такое у вас должно быть, старик Фэй усмехнулся. Конечно же, она у нас есть, найти такую проблем не составит. Долина Циньян – лучшее место для создания пилюль среди четырех великих храмов. У нас есть множество особняков в столице, а также куча киноварных комнат. Я и сам довольно часто выплавляю пилюли в столице. Юный Чень, вам она нужна сейчас или... Чем быстрее, тем лучше. Хорошо, тогда я немедленно пойду и все подготовлю. Торопливо выбежал старик Фэй, ведь он был человеком слова, и если сказал, что сделает все сейчас, значит, так оно и будет. Эх, видимо, начальное место моего перерождения просто ниже некуда. Похоже, мне придется еще хорошенько обдумать проблему с отсутствием формации для выплавки пилюль. На этот раз пилюля, которую хотел создать Цзян Чень, была довольно сложной. Это была кратчайшая дорога по горам Чжуннаньшань, то есть наикратчайший и наивернейший путь к успешной закалке физического тела, открытию духовного океана и переходу от мирского к духовному. Не то чтобы Цзян Чень слишком торопился, просто того требовали обстоятельства, ведь он сам явно ощущал, что его нынешний уровень боевого ДА был слишком низок. Из-за этого ему было невероятно трудно защитить себя в этом мире. Цзян Чэнь не желал, чтобы его жизнь всегда зависела от других, поэтому он отчаянно нуждался в прорыве.